Об Авиахиле. Пришли однажды к Авиахиле три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев сказал Авиахиле: «Авва, сделай мне невод». Ахилла отвечал: «Не сделаю». Другой старец сказал: «Окажи эту милость, чтобы в монастыре нам иметь что-нибудь на память о тебе». Авва отвечал: «Мне не досуг». Наконец сказал ему и тот самый, о котором была худая молва: «Сделай, Авва, мне невод, чтобы мне иметь что-нибудь из рук твоих». Ахилла тотчас отвечал ему: «Для тебя сделаю». После два старца спросили наедине Авву Ахиллу: «Почему, когда мы просили тебя, ты не захотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» Авва Ахилла отвечал им: «Я сказал вам: не сделаю, и вы не оскорбились сим, веря, что мне не досуг. А если ему я не сделаю, то он скажет: старец, услышав о моих грехах, не захотел сделать для меня». Я тотчас стал отрезывать веревку и через это ободрил душу его, чтобы он не был поглощен печалью. Авва Витим рассказывал: «Шел я однажды в скит, и дали мне несколько яблок для старцев. Я постучался у кельи Авва Ахиллы, чтобы дать ему. Но он сказал: «Право, брат, не желал бы я, чтобы ты стучался теперь, хотя бы у тебя была и манна. Да не ходи и в другую келью». Итак, я возвратился в свою келью, а яблоки отнес в общую трапезу». Однажды Авва Ахилла в скиту пришел в келью Авва Исаии и увидел, что он ест. На блюде у него была вода с солью. Старец, заметив, что Авва Исаия спрятал блюдо за корзину, спросил его: «Скажи мне, что ты ел?» Исаия отвечал: «Прости мне, Авва, резал я ветви, и настал жар. Я взял в рот кусок с солью, но горло мое высохло от жару, и кусок не пошел. Потому я принужден был подлить в соль немного воды, чтобы можно было мне поесть. Но прости мне». Тогда старец сказал: «Пойдите, посмотрите на Исаию, как он хлебает похлебку в скиту. Если хочешь хлебать похлебку, то ступай в Египет». Один старец пришел к Авве Ахилле и видит, Авва изо рта своего выбрасывает кровь. Старец спросил его: «Отец, что это такое?» Ахилла отвечал: «Это слово брата, оскорбившего меня. Я старался ничего не говорить ему. Молил Бога, чтобы слово оскорбление было взято у меня. И слово в устах моих сделалось подобно крови. Я выплюнул его и стал спокоен, забыв оскорбление». Авва Аммой рассказывал: «Пришли мы однажды, я и Авва Витим, к Авве Ахилле, и услышали, что он рассуждает о сих словах: „Не бойся, Иакове, идти в Египет“. Бытие 46:3. Долго он рассуждал о сём. Наконец мы постучались. Он отворил нам и спросил: „Откуда вы?“ Боясь сказать „из келий“, мы отвечали: „Из горы Нитрийской“. Он спросил опять: „За каким делом вы пришли ко мне из-за такой дали“, и ввел нас. Мы увидели, что он ночью вил большую веревку, и просили его сказать нам что-нибудь. Он сказал: «С вечера и до сего времени я свил 20 локтей, и, право, не имею нужды в них. Но как бы ни прогневался на меня Бог и не осудил меня за то, что, будучи в силах работать, не работаю, потому тружусь и делаю по силам моим». И мы, получив пользу, удалились от него.